Ревизор. Возвращение в СССР 22. Глава 1. Северная Италия. Город Больцано. «Давай мы с тобой договоримся», — предложил отец. «Если твой Шурин согласится на жесткий ответ, ты звонишь мне и говоришь по тому вопросу положительный ответ. Если же он будет против, тогда говоришь по тому вопросу отрицательный ответ, но он должен будет тебе объяснить, что предлагает взамен. И ты с этим снова прилетишь, если не придумаешь, как по телефону мне все понятно объяснить, не дав лишней информации тем, кто слушает». «Ну, это понятно», — кивнул Фердаус. «Пойдем, я покажу тебе, что мы уже успели сделать», — встал Тарик из-за стола. Они спустились на первый этаж, и Тарик с гордостью провел для сына экскурсию. При реставрации здания постарались сохранить былые интерьеры, беленый красный кирпич на стенах, местами протертый, как будто от времени. Массивная темная лестница на второй этаж, высокие кусты в катках перед узкими высокими окнами. Очень необычный и без того интерьер дополняла старинная мебель и механизмы. Фердаус, как зачарованный, ходил среди рабочих столов, предназначавшихся для менеджеров и бухгалтеров, и разглядывал всякие мелкие старинные штучки на столах. Тарик остался очень доволен произведенным эффектом и позвал сына на производство. Там он познакомил Фердауса с главным инженером фабрики Аланза Скварчелупи. Тот бросился демонстрировать хозяевам первые образцы чемоданов в трех размерах и рассказывать о планах на будущее. Тут Фердаус вспомнил, что привез образцы тростей с чертежами, и они с отцом вернулись к машине за багажом Фердауса. Это хорошо, еще работы прибавилось. Разглядывал тросточки довольный Тарик у себя в кабинете. Запатентуем, и только и успевай новую продукцию внедрять. Еще б не эти наглые мафиози, то вообще хорошо было бы. Москва. Старая площадь. Кабинет Захарова. Бортко не стал рисковать и взял Сатчана с собой к Захарову. Если вдруг эта идея с поисковыми отрядами покажется Захарову бредовой, то всегда можно будет сделать вид, что он так и думал, просто хотел, чтобы младший товарищ, так инициативно эту идею продвигающий, сам в этом убедился. А если старшие товарищи по партии идею одобрят, то всегда можно примазаться. На приеме у Захарова Сатчан лично прокомментировал свои наработки по этой теме. Бортко сделал несколько нейтральных комментариев и подал Захарову номер газеты со статьей Ивлева. Внимательно ознакомившись со всеми материалами, Захаров посчитал эту тему перспективной хотя бы даже на том основании, что статья в труде прошла все согласования и увидела таки свет. А раз ее пропустил главлит, значит, она полностью соответствует идеологическому курсу партии. Уж кто-кто, а номенклатура такого уровня, как Захаров, прекрасно была осведомлена, как работает этот цензурный орган. На мой взгляд, очень правильная инициатива, проговорил, наконец, Захаров. Потребуется, конечно, многое сделать для координации работы разных ведомств на местах. Схожу-ка я с этим к Стельмухову, попробуем заручиться поддержкой в аппарате ЦК. Сатчан радостно переглянулся с Бортко, а тот лишь покровительственно медленно моргнул ему глазами, мол, пока, все идет хорошо. А что с автобазой? Перешел Захаров к делам насущным. Ивлев не смог пока туда попасть, доложил Бортко. Там проверка сейчас из главмаса автотранса. Ганин держит руку на пульсе. Встречался вчера с начальником автобазы. Вы, Михаил Жанович, тоже держите руку на пульсе, многозначительно взглянул Захаров на Бортко, чтоб не было потом мучительно больно. Понял, кивнул Бортко. В университете во время первого же перерыва зашел к Эмме Эдуардовне. Меня же включили в научную тему факультета, а я еще ни разу не озаботился тем, что мне по ней нужно делать. Может, она скажет, к кому подойти или чем заняться в рамках этой работы. Обрадовавшись моему появлению, она протянула мне толстый отчет в синем переплете. Взгляни, это отчет по НИР за прошлый год. Тема у нас на всю пятилетку. Сейчас формируем новый отчет за этот год. У тебя есть месяц, чтобы предложить статью, которую мы в него включим. Хорошая новость для тебя, за НИР будем платить, она хозрасчетная. Рублей 10 в месяц примерно будет получаться. Ну, не сказал бы, что сумма большая, но лучше десятка, чем ничего. Взял отчет перспективы развития социалистической экономики, тут же присел в уголке и ознакомился с ним. Минут за 5 нашел для себя нишу, согласовал ее с Эммой. После этого она меня отпустила, сказав, что текст можно принести рукописный, все равно методисты будут его набирать для всех членов НИР. За обедом к нашей компании присоединились Мартин и Айша. «Ну что, Хуберт уже сдал тебе дела?» — поинтересовался я. «Да, он уже уехал», — ответил Мартин. «Спокойнее стало», — улыбнулся я. «Ты что, столько работы навалилось?» — пожаловался Мартин. «Кто бы мог подумать, на тренировке успеваешь ходить?» «Ходит», — хихикнула Аиша. «Пусть только попробует пропустить, мне же ни с кем будет в паре стоять. Кстати, дядя Фердаус в Италию уехал, и Марат собирается в выходные опять с отцом в Святославль», — сказала она. «А зачем? Они же только вернулись», — спросил я как бы между делом. «Да они вещи свои там забыли», — простодушно поделилась Аиша. «И отцу Марата Загиту бумагу какую-то с новой работы нужно на старую работу передать». Еле сдержался, чтобы не рассмеяться. «Это же как надо было спешить со мной, бандитам, разобраться, чтобы забыть вещи, за которыми, собственно, и поехали. Ну, Оксана, ну, эксперт по промыванию мозгов. Москва, квартира Ивлевых». Капитан Волков из 12-го отдела приехал на квартиру к Ивлеву, где вовсю шел ремонт. Выяснив, кто тут старший, он отозвал бригадира на лестницу и предъявил удостоверение сотрудника КГБ. «Как работы продвигаются?» – спросил Волков Ждановича, вернувшись в квартиру и осматриваясь профессиональным взглядом. «Скоро заканчиваем», – доложил бригадир. «Вечером нужно будет задержаться после работы», – многозначительно взглянул на него Волков. «Понял», – кивнул Жданович. «Хозяин приходит сюда во время ремонта, иногда, сегодня может прийти, кто ж его знает». «Ну, хорошо, во сколько вы заканчиваете, а во сколько надо?» – обреченно вздохнул Жданович. Ему совсем не хотелось оставаться тут с офицером КГБ на полночи, и участвовать в этой процедуре было неприятно. Он же сразу догадался, что здесь будет происходить, как только он бригаду по домам распустит. «Нравится мне ваш подход», – улыбнулся одними губами Волков. «Тогда прощаюсь до 7 часов вечера». После пар посидел немного в библиотеке и поехал на Лубянку. Румянцев встретил меня за 15 минут до начала лекции и, проводив к себе в кабинет, дал ознакомиться с согласованным текстом. Несколько моих фраз были подчеркнуты карандашом волнистой линией, но не вычеркнуты, значит, можно озвучивать, сделал я вывод. Прочел весь текст. По ходу выступления все молчали, а по окончании, как я и думал, посыпались вопросы. Первый вопрос, мол, мусоросжигательные заводы еще больше загрязняют атмосферу, чем свалки. Но позвольте, а те же тепло и электростанции на угле разве не загрязняют атмосферу? Спросил я. Зачем расходовать ископаемые из недр, если полно мусора? Он тоже великолепно горит. Много сомнений вызвала и сортировка мусора по видам вторсырья. Мол, да зачем это все надо? Уму непостижимо, сколько будет тратиться ресурсов на сбор и переработку, заявили мне откуда-то из середины зала. «Все зависит от воспитания, привычек и организации», – возразил я. «Вот со стеклотарой посмотрите, как хорошо наладили. Гениальное изобретение, и все носят бутылки, и сдают, и никаких проблем. А вообще, с ростом благосостояния, люди начинают задумываться об условиях своей жизни. Вот представьте, ваш дом окружают заводы и в 10 труб ежедневно коптят небо вокруг. Рано или поздно вы задумаетесь о том, чем вы дышите и захотите поменять место жительства. Не ради себя, так ради беременной жены и детей. Правильно, если мы планируем, что наш народ будет жить лучше, а мы планируем, то надо быть готовым к тому, что и требования к окружающей среде у него будут повышаться. Так что надо заранее думать о том, чтобы выводить за пределы жилых районов со школами и садиками, хотя бы, вредные производства. Чтобы подчеркнуть важность тематики, отвечая на один из вопросов, особо подчеркнул идеологический аспект правильной экологической политики. Вы же не забывайте, товарищи, о чем я в начале лекции говорил, о том, что в Европе и США уже начали активно удовлетворять спрос населения на чистый воздух и в целом чистую окружающую среду. Если мы не начнем вовремя реагировать на такой же запрос нашего населения, то эту тему обязательно подхватят и диссиденты, и западные спецслужбы для разжигания недовольства у наших людей. Человек может многое стерпеть, но если поверит в то, что власть сознательно травит его и его семью, не организуя очистные сооружения на вредном производстве у его дома, или не перенося это производство подальше от города, то таки может прийти в бешенство. Экологическая тема показала, что у офицеров КГБ очень силен стереотип о наших бесконечных природных богатствах и точка зрения, что природа все стерпит. За одну лекцию это, конечно, не изменить. Надеюсь, хоть кто-то задумается над этой проблемой. Дома застал Галию и Ирину Леонидовну, а Загита не было, уехал устраиваться на новую работу. Пока дома было тихо, сел писать статью в газету на экологическую тему. Мусорный вопрос в этот раз затронул вскользь. Часть материала из зарубежной печати оставил на потом. Как-нибудь еще напишу про бескрайние мусорные полигоны в Подмосковье. Потом еще напишу статью про мусорные заводы в Европе, вырабатывающие тепло и электроэнергию. Ничего, капля за каплей камень точит. Святославль. Рабочий день подходил к концу. Оксана собиралась домой. Епихин такой странный, думала она. Вечером сказал, что Машка остается у нее. Утром он уже передумал и увез ее с собой. Как она с ним живет, дурочка. Слушает его во всем. Так и не рассказала, что там у них с Пашкой случилось. Что он за власть такая, как Епихин все долдонил. Считала раньше мужа сестры серьезным мужиком, но, похоже, ошибалась. Вон как его 17-летний пацан запугал. Задумавшись, она вышла с территории детского садика и не сразу обратила внимание на москвич, припаркованный неподалеку. «Оксан, садись, подвезу», — увидела она Кутипова. «О, привет», — села она к нему в машину. До дома идти было не то чтобы далеко, минут 25, но зачем идти, если можно ехать? «Уехали твои гости дорогие?» — поинтересовался он. «Чего ты меня не пустила вчера с тем мужиком разобраться? Скажи спасибо, Кутипов, что кустами отделался, полез бы в подъезд, муж моей сестры бы тебя с лестницы спустил, лежал бы сейчас в травматологии». Тому эти слова не понравились, аж лицо дернулось, но он стерпел и спросил: «Какие планы на вечер? Что, опять в кафе хочешь пригласить?» — усмехнулась Оксана. «Зачем в кафе? Домой», — посмотрел на нее Кутипов игривым взглядом. «Я белье постельное поменял». Оксану разобрал такой смех, что она смеялась до самого дома, а сосед радовался, что сказал что-то удачное, пока они не приехали. «Извини, Кутипов, спасибо, конечно, за приглашение, но я как-нибудь обойдусь», — открыла она дверцу машины, когда они остановились во дворе. «Таких предложений мне еще никогда не делали». Последние слова она проговорила, просто давясь от смеха, вышла из машины и пошла к подъезду. Кутипов с недоумением смотрел ей вслед. Что это с ней? Застыл в его глазах немой вопрос. А Оксана поднялась к себе, закрыла дверь и разревелась, прислонившись к ней спиной. «Москва, у дома Ганина». Договорившись о встрече, Яковлев опять приехал к Ганину. «Сегодня начальство из главмаса автотранса нагрянуло», — докладывал он. «Заинтересовались новой системой студента этого вашего. Потребовали объяснить в подробностях, а я растерялся, запутался. Короче, пришлось сказать, что это студент все придумал. Они теперь хотят с ним лично познакомиться. Час от часу не легче. Ну вот, что теперь делать? Как объяснить, что он на базе вообще делал? Я сказал, что он у нас лекцию от общества знания читал и попросился материал для курсовой собрать». «О, молодец, сообразил», — похвалил его Ганин. «Да это мы с ним так договорились с самого начала». «Ну, все равно, молодцы, ловко вы. Ну, пусть встретится, расскажет начальству твоему, что он там придумал. Он узнает, что мы не внедрили ничего до сих пор, дадим ему денег за молчание, и все. Мы же так и собирались», — отмахнулся Ганин. «Сколько дадим? Ну, давай, 1000 дадим». «Хватит с него», — решил Ганин. «Он же студент, в команде самый младший, небось, и процент самый маленький, на вроде моего имеет. Надо, наверное, сразу и отвезти. Тогда дай ему из своих за меня 500 рублей», — попросил Яковлев. «Я тебе должен буду. И телефон, вот, передай этого из главмаса автотранса. Он просил побыстрее позвонить. Пусть тогда в понедельник прямо с утра и позвонит ему». Москва, Малая Семеновская улица. Вечером после работы Самедов купил бутылку шампанского и дорогих шоколадных конфет трех видов и пришел к Регине. Ключи от квартиры он в прошлый раз так и не взял обратно, так что теперь стоял под дверью, мучая звонок. «Ты?» — открыла ему дверь Регина и одарила его взглядом царицы Савской. «Зачем пришел?» Он молча сунул ей бутылку шампанского и кульки с конфетами. Правильно расценив, что это белый флаг, Регина снисходительно улыбнулась и понесла все это на кухню. Пока он разувался и мыл руки, она успела выставить на стол два бокала и пересыпать часть конфет в вазочку. «А у тебя пожрать что-нибудь есть?» — спросил Самедов. «А то я с работы. Бутерброд с колбасой хочешь?» — спросила она. «Давай», — со вздохом согласился он. Регина полезла в холодильник, а он открыл бутылку и разлил шампанское по бокалам. «Должен сказать, что был неправ», — проговорил он. Регина резала хлеб, отвернувшись, и Самедов не увидел ее самодовольную усмешку. Она поставила перед ним тарелку с тремя бутербродами и взяла в руки бокал. «И за что мы пьем?» – спросила она. «Я перевожусь из МГУ в Верховный Совет», – ответил он. «А во!» – искренне удивилась Регина. «За это не грех и выпить». Самедов притянул ее за руку и заставил сесть к себе на колени. «Я скучал», – заявил он. Перемирие было закреплено на кровати. Уходя от нее через час, он забрал себе вторые ключи от квартиры и оставил четвертной на трюмо в комнате. Ему понравилось, что она не поднимала в этот раз вопрос о деньгах. Он спокойно и приятно провел время и сказал ей, что хочет и дальше продолжать с ней отношения. Только надо, чтобы никто о них не знал. Он выходит на другой уровень, и репутация у него должна быть теперь кристально чистая. Почти успел закончить статью, как вернулся Загид и подтвердил, что они с Маратом с самого рассвета завтра стартуют в Святославль. Тут к нам вышла Галя с Русиком и попросила подержать, пока они с Ириной Леонидовной Андрюшку купать будут. «У Марата же сегодня тренировка», — вспомнил я, беря сына у нее из рук. «Он поздно будет, пока Аишу отвезет, авось спать ляжет пораньше, дорога длинная». «Ой, вдруг, забуду», — спохватилась жена, — «скажите ему, что Руслан звонил, хотел с ним поговорить». «Вот мы завтра приедем, и он напрямую с ним поговорит», — подмигнул ей Загид. Тут зазвонил телефон, и мне пришлось идти брать трубку с малым на руках. Это оказался Ганин. Он попросил о встрече. «И когда вы хотите встретиться?» — уточнил я. «Сегодня, если можно», — ответил он. «Ну, хорошо, приезжайте», — удивился я такой срочности и продиктовал ему адрес. «Что у них там такое случилось?» «С проверкой на автобазе проблемы, Москва, Малая Семеновская улица». Проводив Самедова, Регина не сразу заметила на трюмо 25 рублей, но когда она их нашла, ее охватил гнев. «Да как он посмел!» – возмутилась она, отшвырнув купюру. «Как с куртизанкой со мной!» Но потом, успокоившись и поразмыслив, она решила, что, в конце концов, никто из них о любви с самого начала не говорил и на нее не рассчитывал. «Тогда о чем, вообще, речь?» – подумала она, подняла купюру с пола и положила в кошелек. «Москва. Квартира Ганина». Услышав по телефону адрес, куда нужно приехать к бедному студенту, Ганин сначала растерялся, а потом быстро сообразил, что, похоже, тысячи за молчание Ивлеву будет мало. «Надо давать больше», — решил Ганин. «А если Яковлев не согласится взять на себя половину, ай черт с ним. Главное, Ивлеву рот закрыть». И решительно полез в сервант за заначкой. Москва. Во дворе высотки на Котельнической набережной. Как и договорились с Ганиным, вышел во двор через 40 минут после его звонка. Он нервно прохаживался по дорожкам, оглядываясь по сторонам. «Макар Иванович!» Позвал я его и помахал рукой. Он быстро направился в мою сторону. Предложил ему сесть на одну из многочисленных лавочек во дворовом сквере. Видно было, что он нервничает. «На нашей автобазе проверка», — начал он, и я кивнул, мол, в курсе. «Главмас Автотранс заинтересовался твоей новой схемой, ну той, что с картой и с табличками». Я кивнул, типа, понял, о чем речь. «Они хотят с тобой познакомиться, как с автором. Вот телефон начальника оттуда. Позвони ему прямо с утра в понедельник». Я опять кивнул. «А чего он так нервничает?» — подумал я, глядя на его непрерывно пружинищую стопу. «Мы с Яковлевым не разобрались в твоей этой системе», — продолжил Ганин после недолгого молчания, — «так что не смогли ее внедрить. Яковлев, даже, начальнику из главмаса автотранса не смог объяснить ее внятно. Пришлось рассказать про тебя. Объяснили ему, что ты лекцию читал на автобазе и попросился материал для курсовой работы собрать и попутно это все придумал». Я опять кивнул. «Мы с Яковлевым хотели бы попросить тебя не говорить никому из наших, что мы с ним так облажались и не запустили работу на автобазе по новой схеме. Вот, возьми, пожалуйста, здесь 3000. Глава 2, Москва, во дворе высотки на Котельнической набережной. «Ну, вы даете, Макар Иванович». Поразился я его недальновидности. «Все, что необходимо сделать на автобазе, я вам сказал и показал. Вся информация вам была предоставлена. Если что-то непонятно было, нужно было просто-напросто мне позвонить, я бы тут же приехал и все разъяснил. А вот так пропасть на месяц, а потом сказать, не получилось, не смогли, не поняли. Извините, это не серьезно». «Тебе что, мало 3000?» – удивился он. «А сколько тебе надо?» «3000 – это большие деньги. Ну, хочешь, 4?» «Макар Иванович, ну при чем здесь деньги? Есть вещи подороже. Доверие товарищей, например». «Не смеши меня», — нервно рассмеялся он. Можно подумать, ты к нам ради доверия товарищей пришел, а не из-за денег. Я сейчас не буду касаться своих мотивов, я скажу только про результат вашей работы, точнее, про его полное отсутствие. Ну, что вы мне деньги принесли, какой в этом смысл? Это шило в мешке уже не утаить. Думаете, никто ничего не понимает? Дураков-то вокруг нет. Что ты хочешь этим сказать? Даже если я сейчас возьму у вас деньги и всем скажу, что да, там, действительно, было сложно разобраться, вас же это не спасет. Вопросы к вам у товарищей уже есть и они никуда не денутся. Какие еще вопросы? Ну, из того, что на поверхности, это почему вы никому не сказали, что есть проблема? Я смотрю, все такие умные вокруг. Раздраженно ответил Ганин, поднялся и пошел прочь, не попрощавшись. Вот и еще одного врага нажил, но другого выхода у меня не было. Он явно крысятничает у своих же товарищей, с какой-то непонятной мне храбростью, и меня попытался в это вовлечь. А я так себя вести не готов, да и туповат он явно. Предлагает взять у него деньги, чтобы потом выступить на очередном совещании и сказать, что мои методы были внедрены на автобазе, но провалились. Да за кого он меня принимает? Северная Италия, аэропорт Больцано. Тарик провожал Фердауса на рейс в Рим, откуда будет уже пересадка в Москву. Пусть Павел думает над следующими изделиями, наставлял он сына. У него хорошо получается придумывать простые конструкции. Кстати, вспомнил Фердаус, помнишь, он предлагал обратить внимание на детектор скрытых микрофонов, камер, короче, жучков. Сам он в этой технике не разбирается, но говорил, что приборчик может оказаться очень востребованным. Я все время об этом тоже думаю. Раз такая ситуация с мафией началась, то тебе было бы не лишним проверять иногда собственный кабинет, или машину, или квартиру. Если они начнут тебя прослушивать, чтобы собрать побольше компромата, то неплохо бы сразу об этом узнать. Может и в самом деле подумать о такой разработке тоже? Может быть, озабоченно сказал Тарик, почувствовав чей-то взгляд. Он аккуратно огляделся по сторонам и почти сразу поймал взгляд Матья, этого пузатого неопрятного мафиози. А рядом крутились двое его таких же подручных. Матья понял, что Тарик на него смотрит и узнал, тут же ухмыльнулся и помахал ему рукой. «Вот, собачий сын», прошептал Тарик и глазами показал Фердаусу на Матья. «Это тот самый, из мафии. Похоже, запугать меня решил. Отец, тебе надо подумать об охране», обеспокоенно возразил ему Фердаус. «И сейчас тебе не следует оставаться где-либо одному. Где наш водитель?» «Не беспокойся», улыбнулся Тарик. «Ничего они мне не сделают в таком людном месте. Этот Матья на психику просто мне давить пытается этой слежкой. Но такие методы со мной точно не сработают». Вернувшись домой, сразу набрал Сатчана и попросил подъехать срочно. Он понял, что разговор не телефонный, и через полчаса уже примчался. «Ну, что у тебя стряслось?» «Да вот узнал, что на автобазе никто ничего не внедрял и работать по-новому даже и не пробовал. Так что нет смысла анализировать результаты, их, просто, сравнивать ни с чем. Откуда такая информация?» Сразу уточнил он. Главмас Автотранс заинтересовался новой схемой работы. Попросили меня встретиться с ними и лично дать пояснение, потому что Яковлев с автобазы не смог им ничего объяснить. Ганин сейчас приезжал, номер телефона привез сотрудника главмаса автотранса и рассказал это все. Говорить ему, что Ганин взятку предлагал, или не стоит, а чего он к тебе приехал-то? Сразу почувствовал подвох Сатчан. Не мог позвонить, привез мне взятку, 3000 рублей, делано равнодушно сказал я, с одной просьбой, не говорить никому из наших, что они пальцем о палец не ударили после моей работы на базе. У меня складывается совершенно четкое ощущение, что он там какие-то свои грандиозные дела крутит с директором, о которых ни Бортко, ни Захаров не в курсе. Да ну ладно, 3000, а ты их не взял? Поразился Сатчан. Я у своих не краду, и в долю с теми, кто так делает, входить не готов, пожал плечами я. Ну и обидно, конечно, что мою схему спустили в унитаз. Самому любопытно было посмотреть на финансовые итоги октября. Ладно, удивил ты меня, конечно, этой информацией. Завтра же к Бортко с ней отправлюсь. Спасибо. Он уехал, а я побрел домой. День длинный и непростой, надо спать. В субботу утром, еще 10 не было, позвонил Фердаус. Ты уже вернулся? Удивился я. Да, есть разговор, надо встретиться. Приеду сейчас? Ну, давай, жду. Он приехал минут через 30 и попросил прогуляться. Начало уже меня напрягло. Так что случилось-то? С нетерпением спросил я, когда мы вышли во двор. «Слушай, нарвались мы там на местную мафию. Отца предупреждали, что придется платить 10%, но за это обещали защиту и налоговые послабления. А тут, только мы выпустили пробную партию, они тут, как тут и проценты повысили с 10 до 20, якобы, потому что мы не итальянцы». «Ничего себе, в два раза», – поразился я. «А что сразу не 50? Ну, вот и мы с отцом не хотим платить», – кивнул зять. «Отец хочет дать им жесткий ответ, просил согласовать это с тобой, как с партнером, но это будет стоить денег. Сколько именно, это станет ясно позднее. Если ты не против, то отец начнет работать в этом направлении. Бороться, по-любому, надо, сколько бы это ни стоило, а то без фабрики, вообще останемся», заметил я. «Тут же как, дашь один пальчик укусить, а они всю руку оттяпают. Значит, ты тоже поддерживаешь жесткий вариант. Отец будет рад узнать. И еще Тарик просил у тебя спросить, может, ты что посоветуешь? Фух, вот тебе и Северная Италия», задумчиво проговорил я. «Ты, знаешь, сдается мне, что они не местные», заметил Фердаус. «Отец рассказывал, что общался с местными, так они холеные, подтянутые, одеты с иголочки, а Матья этот с пузом пивным, в туфлях нечищенных. И вообще, эти трое сильно отличались от всех и внешне, и вообще, выделяются, короче». «Так, говоришь, отец просил посоветовать что-то», задумался я. «Ну, есть у меня один эксперт по итальянской мафии, а ты можешь с ним побыстрее связаться?» — спросил Фердаус. «Волнуюсь я за отца. Эти сволочи нас до аэропорта провожали и стояли неподалеку, пока я не улетел». «Ох, ничего себе», — забеспокоился я. «Прямо сейчас, тогда и поеду. Главное, дома его застать. Святославль, квартира Якубовых». Загит и Марат приехали ближе к 3 часам. Оксана выскочила к ним, явно в надежде, что они что-то плохое про зятя скажут. Но Загит вместо этого спросил ее: «И когда ты мне думала про твои требования аборта рассказать к Галии?» Оксана тут же сделала вид, что плохо себя чувствует, и закрылась в комнате. Марат, помня, что его искал Руслан, сразу отправился к брату, а Загит пошел к себе в пожарную часть. Но перед этим, они, многозначительно переглянувшись между собой, перенесли в машину сумки с вещами Загита, так и стоявшие в прихожей. Марат и своих вещей набрал. Загит еще взял кое-какие книги. Короче, забили весь багажник и заднее сиденье машины. Смена в части сегодня была не их с Сахаровым. Загит оставил у начальника караула бумагу с Зилой и отправился к другу домой. «Привет москвичам!» — радостно приветствовал его Володя и пригласил к себе, быстро соображая закуску на стол и доставая бутылку водки из холодильника. «Я со своей тоже достал бутылку, Загит. Не пропадет», — подмигнул ему друг. «Святославль, Марат пришел к Руслану с подарками из Москвы, что-то сам прикупил, что-то сестра передала. Я так и знал, что ты сразу к нам», — обрадовался Руслан, «как только Лийка вчера сказала, что вы с отцом в Святославль собрались. Ну, рассказывайте, как вы тут живете?» Улыбаясь, сел за накрытый стол Марат, куда его с порога пригласила Настя. «Святославль, ты как сказал в прошлый раз, что насовсем в Москву уедешь?» «Я, честно сказать, еще сомневался», — делился с Загитом Сахаров, «думал, ну бывает, поругались, помиритесь. Но тут как Оксану увидел с каким-то хмырем, понял, что это все». «Что за хмырь-то?» — делая вид, что ему все равно, спросил Загит. «Слушай, да бог с ним», — начал темнить Сахаров. «Сам факт, раз Оксана себя так повела, с глаз долой, из сердца вон, то да, это все у вас. Короче, друг, держись. И раз решил, так доводи до конца и начинай новую жизнь». Мы с Фердаусом попрощались, договорившись созвониться вечером. «Если у меня будет, что сказать, еще раз встретимся здесь во дворе», — предупредил своих, что отъеду ненадолго, и отправился на нашу квартиру на Щербаковской. Мне нужен был Альфредо, а он из Капстраны, так что наверняка у него и квартира под наблюдением, во всяком случае, на прослушке, точно. Как и где мне с ним встретиться? Только на улице. Решил вызвать его во двор под предлогом помощи с машиной. Он, конечно, очень удивился, увидев меня, радостного и счастливого, у себя на пороге. А я обрадовался, что он, во-первых, дома, а во-вторых, одетый и явно без очередной девушки в кровати, раз быстро дверь открыл и в сторону не косится. «Сосед», — подмигнул я ему, — «можешь послушать, как движок у машины работает?» — подмигнул я, еще раз видя, что удивление на его лице только усиливается. «Ты же в этом хорошо разбираешься», — подмигнул я опять. «Ага, сейчас», — опомнился он, наконец. Быстро обулся, схватил куртку, шапку и побежал за мной по лестнице вниз, одеваясь на ходу. «Что случилось?» — уставился он на меня с выпученными глазами, как только мы оказались во дворе. «Да ничего особенного, просто до понедельника ждать не могу, а поговорить надо на достаточно щекотливую тему», — улыбнулся я, видя, как он ошарашен. «Ух, напугал, так бы и сказал, не могу, мне лишние контакты с гражданами Капстран противопоказаны, так а кто узнает, ну кто его знает, что там в твоей квартире может твориться, вдруг в комнате какая-то девушка сидит, которая потом всем растреплет, что я с тобой что-то сомнительное обсуждал, ну, намекнул бы как-то, так я тебе подмигивал, о, а я подумал, у тебя нервный тик, тут мы заржали оба на весь двор, ну, короче, давай к делу», открыл я свою машину, просмеявшись, и мы сели в салон. «Мне твоя помощь нужна, как специалиста по итальянской мафии». Альфред опять засмеялся, как будто я очень удачно пошутил, но видя, что я серьезен, спросил: «В самом деле, что ли?» «Ну да, у друга родители перебрались в Северную Италию, в Больцано», начал я рассказывать все, как есть, только не упоминая, что я сам акционер, что договаривались на 10%, а процент подняли в два раза, отца преследуют и так далее. «Ты же, вроде, говорил, что на севере нет мафии», напомнил я. «А как эти мафиози выглядели?» спросил Альфреда, задумчиво молчавший весь мой рассказ. «Ну, другу показалось, что они не местные», говорит, «сильно отличаются. И отец ему говорил, что местные ухоженные, подтянутые, одеты хорошо, а эти, как друг сказал, с пивным животом и в нечищенных туфлях. Ты понимаешь, на севере мафии нет, но мафия Южной Италии часто пытается проникнуть на север. Обычно им закрепиться не удается. Судя по внешнему виду ваших мафиози, это, возможно, очередная попытка. Сицилийская мафия?» Присвистнул я от удивления. «Чтобы это узнать наверняка, надо навести справки», сказал Альфредо, «нанять местных детективов. Если это чужаки, их жестко выбить из Больцано, то есть надежда избавиться от них. Надолго?» поинтересовался я. «Ну, зависит от того, насколько все будет жестко». «Понятно», озадаченно взглянул я на приятеля. «А как же полиция? В Северной Италии недолюбливают мафию, но сами с ней связываться боятся. Они легко убивают и прокуроров, и полицейских. Но если твоим знакомым удастся их отвадить самостоятельно, местная правоохранительная система будет в восторге и на многое закроет глаза. А не начнется война кланов на территории Больцано?» С сомнением спросил я. «Где гарантия, что сицилийцы не захотят отомстить за своих разведчиков?» «Ну, это вряд ли. Они же не на своей территории», уверенно ответил приятель. «Если грамотно все сделать, могут решить, что нарвались на мощную местную банду, у которой все схвачено. Мафии в Северной Италии нет, а вот крупные банды, да, имеются, и территорию свою охраняют. И как с такой далеко от Сицилии сражаться?» «Понял. Ну, спасибо», протянул я ему руку. «Очень помог». «Да ладно, обращайся». Мы посмотрели друг на друга и, видимо, оба вспомнили, с чего начали сегодня, и опять рассмеялись. Мы вышли из машины. Он пошел к себе, а я к себе. Давно ремонт не проверял. Москва. Возле дома Бортко. Что случилось? Подошел к Сатчану Бортко с маленькой баллонкой на поводке. Что за спешка? Бортко ездил с утра в Подольск, решить там один производственный вопрос на предприятии группировки, и, вернувшись домой, узнал от жены, что Сатчан уже три раза звонил. Тут же договорились, что он подъедет. И ясно, что Бортко изнервничался, пытаясь понять, что за проблема требует тревожить его в субботу. С Ивлевым вчера встречался уже поздно вечером, не стал вас беспокоить. На автобазе у нас проблемы. Там начальник автобазы с Ганиным продинамили все новшества, что Ивлев придумал для улучшения результатов. И Ганин вчера приехал к Ивлеву и деньги ему совал за молчание. Бортко нервно рассмеялся. Это ж надо. Горбатова могила исправит. На что он рассчитывал? Что Ивлев деньги возьмет. А дальше что? Чужая душа, потемки, пожал плечами Сатчан. Кстати, Ивлев мне давно уже говорил, что Ганин совсем не мыслит стратегически. Ну так оно и есть. Мог бы саботировать нововведение, но изображая кипучую деятельность, никто бы ему слова не сказал. А тут так, в открытую. Просто, совсем тупо подставился. И сколько он денег предложил за молчание? 3000 сначала, а потом 4. И Ивлев не взял, Ну, он же, в отличие от Ганина, стратег и мыслит на перспективу, улыбнулся Сатчан. Святославль, мы с Рафом подумали, что отцу об этом говорить нельзя, пошел провожать брата Руслан. Но тебе сказал, чтоб ты начеку был, смотри там за отцом, чтоб он с Кутеповым из-за матери не сцепился. У отца силы немерено, зашибить его может ненароком. Мы завтра с утра уже домой, ответил обеспокоенный Марат. Отлично. Братья обнялись и расстались. Жданович выскочил, как обычно, ко мне в коридор и начал докладывать о ходе ремонта, но я был поражен тем, что он как-то странно себя вел, все отвернуться пытался. Несколько раз попытался поймать его взгляд, но он упорно отводил глаза, как будто стыдился чего-то. Первая мысль, конечно, что что-то его бригада не так сделала, а переделывать неохота. Прошел по квартире, пытаясь понять, где они накосячили. Во время черновой отделки ничего такого за строителями не замечал. Наоборот, у нас чуть ли не приятельские отношения установились. Потом стали плитку класть. Ага, он же не хотел плитку пополам пилить на кухне на фартук. Поспешил на кухню, Жданович за мной. Фартук сделан был идеально, как я и хотел. Придраться ни к чему. Резко повернувшись, поймал взгляд бригадира, но тот опять тут же опустил глаза. Так, и что все это значит? Он же симпатизировал мне, мы не конфликтовали. На автомате похвалил его за фартук и еще раз прошелся по квартире. Все предельно аккуратно. Что же такого произошло с нашей последней встречи? Почему он так странно себя ведет? Блин, что тут случилось? Кто-то приходил, что-то наговорил про меня ужасного. Не знал бы, что Оксана в Святославле. Или, наоборот, кто-то обо мне расспрашивала, не проверка ли это была, опять, из КГБ. Хотя, о чем расспрашивать Ждановича? Узнавать, какие цвета я предпочитаю при отделке. И тут меня осенило. Блин, да комитетчики, скорее всего, телефон на прослушку поставили или, вообще, понатыкали жучков по всей квартире, воспользовавшись ремонтом. Вот бригадир и не знает, как себя со мной вести. И сказать нельзя, в нашей стране с КГБ шутки плохи, и молчать тяжело, мы же хорошо, по-человечески с ним столько времени общались. Хороший он человек, не продеформировался еще, ходил, присматривался, и вдруг обратил внимание на телефонный кабель. А что это он вдруг такой толстый стал? Посмотрел на кабель, посмотрел, резко обернувшись, на бригадира, а тот опять глаза в пол. Да, блин, и как все это выглядит, если так оно и есть, на фоне моего недавнего визита к зампреду КГБ. Чисто на автомате, выходя из подъезда, заглянул в почтовый ящик, а там битком. Газеты, газеты и письмо. Засунул газеты в портфель, а письмо от Эммы Липкин в карман. Хоть немного отвлекусь от этих странностей с КГБ. Сел в машину, не удержался, и сразу письмо прочитал. Эмма написала, что у них после всех этих событий с арестом директора механического завода и моего отчима, а потом их освобождением, весь город гудит до сих пор. Говорят, что директор механического завода оказался племянником Андропова и благодаря ему начальник милиции Филимонов сейчас под арестом. Посмеялся, конечно, племянник Андропова в Святославле. Вот, народ, придумают же. Дальше Эмма писала, что еще болтают, что я женился на внучке Брежнева, а Галя у нас в Служанках работает. Вот тут мне стало уже не смешно. Эмма еще и спрашивала в письме, на полном серьезе, правда ли это, и что я ей должен ответить. А у Брежнева, хоть есть внучка-то вообще, вот, блин, хоть не показывайся там больше. Вернулся на Котельническую, сразу позвонил Фердаусу и сообщил, что хочу его видеть. Он приехал очень быстро, пересказал ему все, что узнал от Альфреда и про его совет нанять детективов, чтобы убедиться, что эти братки не местные. «Будь я на месте твоего отца», — сказал я Фердаусу, «то привез бы с десяток боевиков с калашниковыми из организации освобождения Палестины и закрыл бы кардинально этот вопрос. Если подтвердится, что эти наглые ребята в бальца на чужие, то вам местные за это только спасибо скажут». «Спасибо», — протянул мне руку Фердаус. «Что, завтра будет лекция по экономике?» — спросил я. «А то скоро переедем, негде и собраться будет. У меня, после ремонта, говорить будет нельзя. Сугубо между нами, похоже, что прослушка у меня». «Это точно», — взглянул на меня зять круглыми от изумления глазами. «Телефон 100%, кабель новый. Ну и так возможно. Но как узнать? А это опасно? Может, тебе нужно бежать из страны? Я могу разузнать. Наверняка есть возможности». «Не, не, это наши тут игры такие, бывает». Развел я руками, Думаю, для меня это точно не опасно. Кто предупрежден, тот вооружен. Но болтать теперь в квартире лишнее или по телефону никак нельзя. И Диане про это не говори. Я что, я понимаю. Кстати, переговорил с отцом еще раз про твою идею про детектор жучков. Посмотрим, может, однажды и займемся. Так, я тебе привезу сразу прибор, если получится сделать. А насчет лекций, Марат же уехал, и я хочу обратно в Италию завтра рвануть. Я же не смогу все это отцу по телефону сказать. И это правильно, кивнул я. Тем более, что ты говоришь, они за ним ходят. Побудь с ним рядом, сколько сможешь, пока ребята с автоматами не подъедут. Если он выберет этот вариант, мы попрощались, и я пожелал всем нам удачи. Сел писать ответ Эмме, Галии показывать ее письмо не стал. Подумал, ей неприятно будет такое прочитать про себя. Святославль. Посидев немного одна в квартире, Оксана подумала, а чего это она одна должна сидеть, и постучалась к соседке поболтать и поделиться новостями. «Что у вас с Загитом?» – спрашивала соседка. «Весь дом судачит, что он от тебя ушел. Да это все зять мой преступник всех под себя подмял, одну меня не смог. Я-то сразу поняла всю его суть гнилую. Да ты что, оказался таким приличным молодым человеком? Он страшный человек, так всю нашу родню запугал. Взрослые мужики против него слова сказать боятся. Одна я не поддалась, вот и осталась одна. А как же Галия? И она ему в рот смотрит, боится слова поперек сказать. Мать родная плохой стала. Держись, Оксана, судьба твоя такая». Глава 3. Амурская область. Село Белогорье. Двоюродный брат Шанцева Алексей работал директором и учителем истории в местной школе. Посвятить себя целиком приехавшему в гости брату он не мог, но все вечера и выходные они проводили вместе, ездили на охоту и рыбалку. А когда брат был на работе, Шанцев и сам неплохо проводил время, гуляя по поселку и окрестностям. Потрясающие виды и покой, который чувствуешь спинным мозгом. Он потихоньку чувствовал, что его начинает отпускать после той истории с начальником милиции. Еще в самом начале отпуска Шанцев спросил у брата, что отсюда можно привезти в подарок человеку, которому очень многим обязан. Икру и сушеную рыбу за достойный подарок не считал ни он сам, ни тем более его брат. Этого добра тут было навалом, и загрузить им его по полной программе брат сразу же пообещал. «Слушай, а давай настойку на женьшене», — подсказал ему Алексей. «Знаешь, какая вещь, сила, и где взять это диво?» — спросил его Шанцев, имевший об этом самое отдаленное представление. Только что слово «женьшень» показалось знакомым, не более того. Но брат же не обманет. «Сделаем», — пообещал брат. И когда уже до отъезда оставался один день, и Шанцев начал тревожиться, Алексей притащил, наконец, 2-литровых бутыли с широким горлом, заткнутых обычными медицинскими резиновыми коричневыми пробками, в которых плавали какие-то толстые корни. «Смотри в этой какой корень», — с восторгом показывал Алексей Шанцеву. «На человечка как похож. У нас говорят, что такие корни самые целебные. Одна тебе, а вторую подаришь. И в чем они плавают, эти корни?» С нескрываемым любопытством разглядывал Шанцев содержимое бутылей. «Так, в спирте, конечно. В чем же еще?» — ответил ему брат. «Знаешь, как принимать? Откуда? Слушай внимательно и запоминай, потому что это надо каплями пить, а то передозировка будет». Брат подробно расписал Шанцеву схему приема, рассчитанную на 20 дней, не чаще 2 раз в год, наставлял Алексей. «И что будет? Здоров будешь, инфекции не возьмут. Ну и как тот жеребец будешь в постели? Правда, что ли? Проверено на себе». «Ну спасибо», — улыбнулся Шанцев. «Москва, возле дома Бортко». Переговорив с Собчаном и проводив его до машины, Бортко остался во дворе погулять с Асей. Балонка была еще совсем молодая, и гулять с ней надо было по 3-4 раза в день. Прогуливаясь на автомате с собачкой по двору, Бортко думал, что же теперь делать с Ганиным. Он, в любом случае, собирался его контролировать, но то, что эта наглая крыса так подставится почти сразу, Бортко не ожидал. На что он рассчитывал? На молодость и неопытность Ивлева. Так, а мы, все остальные, на что? Какое-то бестолковое, совершенно непродуманное поведение. Сгорел сарай, гори и хата. Совсем, что ли, не понял, почему его процент так резко уменьшили. Или пытается компенсировать потери, вот так, в наглую. Придется доложить обо всем Захарову, подумал Бортко. Скрывать такое уже себе дороже. Тем более, что чем больше они взаимодействовали с Захаровым, тем больше Бортко нравилось с ним сотрудничать. У него был и системный подход ко всему, и человеческое отношение к людям, и вообще, Бартко зауважал его, когда посмотрел на него в деле. Если раньше Бартко рассчитывал через Ганина получать какую-то информацию о Захарове и его планах, то сейчас между главами двух группировок установились такие отношения, что шпион в лице Ганина оказался совершенно бесполезен. Бартко от самого Захарова стал получать информации гораздо больше, чем от Ганина. Тем более в свете такого странного и наглого поведения, естественно, у него возник вопрос, можно ли вообще будет доверять любой информации, полученной от Ганина. Так что, получается, нет больше никакого смысла его покрывать. Вернувшись домой после прогулки, Бартко позвонил Захарову домой, извинился за то, что приходится беспокоить его в выходной день и попросил о срочной встрече. Москва, квартира Ильхажи. Заметив, что Фирдаус опять достал чемодан, вещи из которого она успела разложить по шкафам, и начал куда-то собираться, Диана с удивлением на лице подошла к мужу. «Я не поняла, а ты куда опять? В Италию. Зачем? Ты же только вернулся. Дела, дорогая. Я с тобой», – безапелляционно заявила Диана. «Хоть Италию посмотрю, а тоже не была там ни разу. Дорогая, я иду по делам. Мне некогда будет тебя сопровождать, что-то показывать. Тем более, у тебя учеба. Ты что, там бабу завел?» С угрозой в голосе проговорила Диана. «Совсем совесть потерял, мотаешься к ней без конца. Еще чуть-чуть и она не сдержалась бы и перешла на крик». Видя, что жена в ярости, Фирдаус решил рассказать правду. «Дорогая, успокойся. Нет у меня там никакой бабы. Сядь, я не беру тебя, потому что там будет опасно. У нас намечается заварушка с местной мафией». «Почему?» Тут же послушалась и села на кровать Диана, взволнованно уставившись на Фирдауса. «Они требуют слишком большие деньги от нас, а мы не хотим платить. И что будет? Все, что полагается в таких случаях, так что тебе не следует там находиться. Это, правда, опасно. Ага, хочешь, чтобы я сидела тут и ждала, пока мафия убьет моего мужа? Черта с два, я иду с тобой, Диана». «Что, Диана, или мы вдвоем едем и рискуем, или ты остаешься дома? Погибать? Так вместе. Я не собираюсь вдовой становиться. И трогательно, конечно, когда такая сильная любовь, но так ломает все планы. Ходи в этом Бальцана и за жену еще бойся, вместо того, чтобы свои дела решать. Какую же мы глупость сделали», — подумал Фирдаус, когда оформили Диане перед Парижем ливанский паспорт. «Так можно было бы на бюрократические препоны сослаться, на долгий процесс оформления виз для советских граждан. А тут и виза не нужна. Москва. У дома Захарова». Как только Бартко пригласил по телефону прогуляться на свежем воздухе, Захаров сразу понял, что что-то случилось и тут же согласился немедленно встретиться. Они повстречались у неработающего фонтана в скверике рядом с домом Захарова и сели на лавочке с газетой, как два приятеля на воскресной прогулке. «Плохие новости, Виктор Павлович», – начал Бартко. «Это я уже и сам понял. Ганин и Вливу деньги вчера предлагал за молчание. 4000. Так, и за что?» Не скрывая своего удивления, спросил Захаров. «Да странная ситуация. Такое впечатление, что Ганин дальше своего носа вообще не видит. Они с Яковлевым, начальником автобазы, проигнорировали все рекомендации, что Ивлев дал по оптимизации их деятельности. Деньги предложили ему за то, чтобы он их прикрыл как-то от нас. Однако, неожиданно, получается, товарищ не сделал никаких выводов. Да в том-то и весь вопрос, что это никак не прикроешь. Если только Ивлеву на себя вину не взять, вроде как, ерунду он придумал, ошибся в чем-то. Но Ивлев тоже не дурак, за 4000 репутацию себе портить, он о будущем думает. Как Собчан сказал, Ганину с Яковлевым можно было саботировать новшество по-умному, если не хотели что-то менять, делать вид, что внедряют, а толку, мол, никакого. Никто бы им и слова не сказал. Ивлева бы, правда, подставили, и он мог бы начать доказывать, что это они не правы, а мог бы и не начать. Мы могли ему поверить, а могли и нет. Но они, похоже, были почему-то уверены, что он деньги возьмет. А зачем, вообще, надо было саботировать? Спросил Захаров. Что у них там за интерес? Да воруют они там что-то, зуб даю, крысятничают. Ну да, если на взятку за месяц выделили 4000. Это что у них там за схема такая, что при такой взятке еще и какая-то выгода для самих есть? Получается, автобаза вовсе не убыточная, а прибыльная. Это Ганин просто из нее все соки сосет? Ну что ты будешь делать? С досадой проговорил Захаров. Ладно, Крыса, но это же тупая крыса. Она нас всех под монастырь рано или поздно подведет. В том-то и дело. И что будем делать? В понедельник же собираемся как обычно. Вот, давай, Ганина я отправлю куда-нибудь с поручением. Надо будет принимать какое-то решение по нему. Хорошо, кивнул Бартко. Тут еще один момент. Новшеством Ивлева главмасов Татранс заинтересовался, хотят лично с ним познакомиться. Проверяющий на автобазу свое начальство притащил, они телефон свой для Ивлева оставили, очень просили позвонить. Пусть звонит, почему нет? Глядишь, претензий будет меньше к автобазе по результатам проверки, многозначительно посмотрел Захаров на Бартко. А, вообще, насчет Ивлева, ты тогда был прав. Надо повышать ему процент. Доказал, что об общем деле печется. Трасса Брянск-Москва. Загит и Марат выехали в Москву пораньше. Оксана демонстративно не замечала Загита и провожала только сына. Но Бутеров им с собой в дорогу нарезала, все же, на двоих. Даже распив вчера с Сахаровым две бутылки водки, Загит так и не смог от него добиться, кто же крутится уже вокруг его жены. Заметив, что Марат рулит всю дорогу слишком задумчиво, и никаких разговоров, как обычно, не затевает, Загит догадался, что сын, наверняка, знает, что происходит у матери и с кем. Святославль же большая деревня, если его друг видел Оксану с кем-то, то кто-то из знакомых Марата тоже, и наверняка сыну доложил. Вот он и шанс для него разузнать, с кем именно его жена крутит. Ладно, сын, хватит мучиться. Я знаю, что у Оксаны хахаль появился, мне Володька Сахаров рассказал, он мать с ним видел. Марат взглянул на него удивленно. «Надеюсь, ты не собираешься никаких глупостей делать?» Тут же спросил он. «Ты же его одной левой пополам перешибешь и в тюрьму, потом из-за этого жлоба сядешь. Вы с мамой разошлись, так уже и не связывайся. Черт с ним, пап, с этим Кутиповым». «Хорошо», — сын умоляюще смотрел на него. Загид кивнул на автомате, ничего не решив, на самом деле. Отвернулся к окну и сделал вид, что дремлет. Было стыдно, что обманул сына, но еще было очень противно, что к Оксане подкатил именно Кутипов. Непонятно было совершенно, как вести себя в этой ситуации. Он же сам объявил Оксане о разводе. Имеет ли он теперь какое-то право вмешиваться в ее жизнь? Но с другой стороны, неужели она не понимает, что этот мерзавец, Кутипов, лезет к ней исключительно, чтобы насолить ему, Загиту? Вот и что делать, и как назло, уехали уже из Святославля и посоветоваться ни с кем из старых друзей. Хотя, Сахаров вон, его лучший друг, а так и не признался, с кем Оксану видел, какой смысл с ним советоваться. Тоже, небось, боялся, что он Кутипова насмерть зашибет. Северная Италия, аэропорт Больцано. Диана терпела все неудобства перелета с пересадкой в Риме, не обращая на них никакого внимания. Ей было очень тревожно. Муж рассказал ей такие страсти, про похищение людей, про посылки с отрубленными пальцами, что ей стало по-настоящему жутко. Она до этого, живя в СССР, понятия не имела ни о какой мафии, но для себя решила, что лучше погибнуть самой, чем оплакивать мужа. К своей смерти она морально была готова больше, чем к смерти Фирдауса, а он всю дорогу был мрачен и немногословен, что еще больше вгоняло Диану в состояние перманентного беспокойства. В аэропорту Больцано их встречал Тарик. Фирдаус не предупреждал его, что приедет не один, и когда отец увидел рядом с сыном невестку, он побелел от едва скрываемой ярости. «Ты с ума сошел?» – зашипел он на сына, едва они отошли от Дианы получать багаж. «Ты зачем жену приволок на поле боя? Ты что творишь? Забыл, что за нами ходит? Сейчас только выйдем из аэропорта, и бандиты узнают, что ты привез молодую красавицу. Отец, она решила, что у меня тут любовница», – попробовал объясниться Фирдаус. «Пришлось сказать, как есть, что тут опасно. Я был уверен, что она поймет ситуацию и в Москве останется. А она как про опасность услышала, так вообще меня отпускать не захотела. Говорит, погибать, так вместе. Ты мужчина или нет?» — возмутился Тарик. «Ты сам должен своей женой управлять, а не слушать ее. Здесь в любой момент может начаться черти что. Что мы с ней будем делать?» Но, глядя на несчастное лицо сына, Тарик вдруг осознал, что все его слова напрасны, и в молодой семье сына ответ на вопрос о главе семьи вовсе не так очевиден, как хотелось бы. Святославль, у дома Якубовых, бабушки на лавочке во дворе обсуждали горячие городские новости. «Мне Оксана сама сказала, что ее зять, бандит, всю семью под себя подмял», — делилась с подружками одна соседка. «Радостно так, гордясь собой, как же, Такая ошеломляющая новость. А сколько зятьев-то у Оксаны? Спросила вторая. У нее три сына и дочь. Значит, зять один, констатировала третья. Да, все верно, дочь замуж вышла и двойню родила, подтвердила первая. Куда ж ей, бедненькой, теперь деваться-то от такого мужа? Ну, подождите, а я слышала, что Оксанин зять приезжал к нам сюда и вытащил из тюрьмы директора механического завода, возразила вторая соседка. А как же это он смог, если он, как вы говорите, бандит? Чтобы бандит победил начальника милиции? Ну, не верю я. Это не я говорю, это Оксана, тут же уточнила первая, растерявшись. В самом деле, поддержала вторую соседку третья. Бандит не смог бы так сделать. Да, тем более, что, как говорят, шансов на радостях, как освободился, в Москву к нему поехал, в ножки падал, благодарил, добавила вторая соседка. А вон Оксана идет, давайте у нее спросим, предложила третья соседка. Оксан, а правду говорят, что шансов к твоему зятю в Москву приезжал. Приезжал, настороженно ответила та. А в ножки падал? Да кому в какие ножки он падал? Что вы придумываете? С годовщиной свадьбы он Галию с Пашкой поздравил, недовольно передернула плечами Оксана и пошла в подъезд, недоумевая, с чего вдруг этих старых перечниц заинтересовали московские поездки директора завода. Ну, стал бы шансов бандита поздравлять, а озадаченно глядя Оксане вслед, спросила вторая соседка. Да никогда, он честный мужик, согласилась с ней первая. На мужа моего покойного похож, у него тоже все время сердце о людях болело. Но зачем тогда Оксана тебе так безбожно врет, Петровна? Спросила третья. И правда, постыдилась бы, совсем мои преклонные годы не уважает. Воскресенье посвятил учебе, гулял с детьми, а вечером приехали Марат с Загитом, смурные, уставшие. Марат сразу на телефон сел, передавший отчитаться, что в Москву вернулся, а тесть после душа сразу спать ушел, даже ужинать не стал. Как съездили? Спросил я, когда Марат с телефона слез. Вещи привезли? Привезли, смущенно улыбнулся он. Полная машина. Отец еще несколько дней будет устраиваться, потом мы с ним отдельную комнату в общаге попробуем себе выбить. Тогда уже и разгрузим. А то что туда-сюда вещи таскать? А вы денег сразу коменданту предложите? Или подарок хороший подарите? Подсказал я, быстрее вам что-то подберет. Ну и что уж говорить про качество вариантов с подарком или без. О, это хорошая идея. Я сам пойду, батя стесняется такими вещами заниматься. Мать говорила, что, если бы не Сахаров, который его везде в Святославле пихал, у нас бы и квартиры бы своей не было. Упомянув об Оксане, Марат тут же сконфузился, и на этом мы эту тему закрыли. В понедельник утром позвонил по тому телефону, что мне дал Ганин. Василий Андреевич оказался очень приятным собеседником, по крайней мере в телефонной беседе. Он очень хвалил мой энтузиазм и попросил приехать с моим предложением по оптимизации организации грузоперевозок автотранспортом. Поверьте моему опыту, Павел, такой уровень работы соответствует как минимум дипломной, а то и кандидатской, но никак не курсовой, убеждал он меня. Я не сразу понял, почему вдруг об этом вообще зашла речь, но потом вспомнил, что мы с Яковлевым договорились, если что, что я у них там материал для курсовой собираю. Он пригласил меня на встречу в главмас автотранс, продиктовал адрес, спросил, когда ему удобно меня принять. Он ответил, что в любое время, хоть прямо сейчас. Прямо сейчас не получится, мне надо на автобазу заехать за наглядными материалами, ответил я и предложил время встречи в 11 утра. Приехал на автобазу, Яковлев мне все безропотно отдал, и еще торопил ехать, чтобы я точно успел в главмас автотранс. Прижали они его, похоже, сильно. Встретили меня там очень радушно. Присутствовало при встрече человек 6, начальники отделов и их замы. Представил им свою идею наглядно, на карте. Деление на зоны и сектора, конечно, условное, комментировал я, и потребует отработки на практике. Для деления на секторы я брал за основу основные трассы и условный пробег автотранспорта. К примеру, первая зона – это расстояние, которое можно проехать и вернуться назад в течение одной рабочей смены. Но если мы предполагаем, что у экспедитора будет несколько точек выгрузки, то соответственно, это расстояние надо сокращать. Но это к примеру. А вообще, надо просто начать и все эти нюансы проясняться сразу. Система доработается сама, опытно-экспериментальным путем, как говорится. Считаю, что надо выходить наверх с этой инициативой, сказал Василий Андреевич. Так-то идея перспективная, поддержал его коллега. Только, действительно, надо эксперимент сначала провести. У нас есть уже автобаза, на основе рейсов которой разработана эта новая система, заметил Василий Андреевич. Пусть она и станет участником эксперимента. Они же были готовы ее опробовать, взглянул он на меня. Не от меня зависит вопрос, сами понимаете, ответил я. Не говорит же им, что все уже месяц как должно было полным ходом внедряться, если бы не личные интересы Ганина и Яковлева. Но все, что нужно для внедрения, мной полностью предложено. Прекрасно, вы правы, это зависит уже от нас. Тогда, я не вижу причин откладывать начало эксперимента, сказал еще один присутствующий. Давайте, тогда, займемся оформлением и разрешениями, и посмотрим, что в итоге получится. Кто будет ответственным за эту работу? Давайте я, предложил Василий Андреевич. Нос Шахова учуял успешный проект, пошутил кто-то. Я верю в нашу советскую молодежь, пафосно ответил Василий Андреевич, не растерявшись и не обидевшись. На меня эта дружеская перепалка произвела благоприятное впечатление. Сразу видно, что это коллектив, в котором нормальная атмосфера. Тем приятнее будет сотрудничать с ними по поводу автобазы. На этом совещание завершилось, все разошлись, а меня Шахов попросил задержаться и предложил оформить мою идею документально. Вы же понимаете, Павел, что у автора эффективного новшества появляется масса преимуществ и в дальнейшей учебе, например, в аспирантуре. Да и для карьеры наличие такого багажа не будет лишним. Полностью с вами согласен, улыбнулся я. А как там ваша курсовая работа поживает? Поинтересовался он. Хорошо, спасибо. А как ваш руководитель оценил эту вашу идею? Что его курсовик мой так беспокоит? Боится, что не первый эту идею озвучит. Хочет в соавторы набиться? Ну, пускай. Моя идея и первичное воплощение, а его дальнейшее продвижение по инстанциям. Никак, успокоил я его. Я же на экономическом факультете учусь. Мне для курсовой экономические показатели и финансовые результаты нужны были, а эта схема попутно родилась. Мне вовсе не обязательно ее в курсовой показывать. Тем более, что вы правы, это не тот объем. Неужели, не смог скрыть он свою радость? Тогда начинаем работать. Начинаем, улыбнулся я. Глава 4. Москва. МГУ. После главмаса автотранса решил поехать в университет, посидеть, хоть на одной паре. Попал к концу обеда. Булатов, увидев меня еще издали, встал мне навстречу и отвел в сторону от всех. «Через месяц у Сандалова свадьба, мы на подарок собираем», — сказал он. «Ты как, с нами будешь в складчину или от себя лично будешь дарить?»